Юлия Герина. Земляника. Вовка! Что? Вовка! Ау! Ты чего орешь? Из-за кустов появилась рыжая голова мальчишки. Конопатое, еще безусое лицо с широкой улыбкой светилось радостью и весельем. Я тебя потерял! Второй мальчишка жалобно всхлипнул и вытер грязным, покрытым ягодным соком кулаком, облупленный нос. «Дурачок! Я же сказал, что далеко не уйду! Все съел?» «Ага». Улыбка наконец-то озарила лицо Вовкиного брата. «Ну тогда пойдем дальше. Я знаю еще одну поляну, где много земляники. Только ты больше не уходи далеко, ладно?» Братья углубились в лес, сомкнувшийся над их головами. Погода в это лето стояла жаркая. Удушливый зной заставлял искать прохладу под тенью деревьев на опушке леса, где мальчишки, катаясь на великах, и наткнулись на земляничную полянку. «Вов!» «Что, Вань?» «Мы точно правильно идем?» «Точно!» Старший брат уверенно шагал по еле заметной тропинке. «Вов!» «Что?» «Мы не заблудимся?» «Нет, конечно!» Володя пригнулся и нырнул под разлапистую еловую ветку. «Вов, да ну эту твою землянику! Пошли домой, а!» «Что ты весь изнылся? Больше не буду тебя с собой брать!» Ванька шел за братом, озираясь по сторонам. «Не отставай!» — скомандовал старший, в очередной раз обернувшись. «А ты куда несешься? Тропинки уже не видно совсем. Сейчас ноги переломаем!» «Не нуди, малявка!» «Сам ты малявка!» — надулся Ванька. — Если мы потеряемся, я все расскажу маме. — Если мы потеряемся, ты ничего не сможешь никому рассказать. Беззаботно рассмеялся Вовка. — Дурак! Минут через 10, поднырнув под очередную еловую ветку, ребята увидели перед собой поляну, сплошь покрытую листьями земляничных кустов. — Хо-хо-хо! Вовка довольно рассмеялся. — Я же говорил! «Нагнись, посмотри, сколько ягод!» Сам он, присев на корточке, провел ладошки по зеленым листьям, и тут же тут и там приветливо замигали красные бока ароматных ягод. «И правда много!» Ванька последовал примеру брата и, шлепнувшись на колени, заглянул под листья. Следующие четверть часа на поляне царила тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев, жужжанием жуков, да трелями птиц на макушках высоченных берез и елей. Потихоньку, незаметно друг для друга, мальчишки расползлись в разные стороны. В какой момент Ванька осознал, что находится далеко от брата? Он не понял. Совсем не это поначалу привлекло его внимание. Забросив очередную ягоду в рот, он застыл, услышав странный шипящий звук совсем недалеко от себя. Мальчишка поднял взгляд выше земляничных кустов и, как ему показалось, буквально столкнулся глазами с черной змеей, свернувшейся в плотное кольцо возле большого серого камня. Тогда-то Ванька и поискал глазами брата, увидев его впереди, метрах в 6 от себя. При этом змея была к нему гораздо ближе. «Вов!» — пересохшими от испуга губами прошептал он. «Вовка!» — повторил чуть громче, не услышав реакции на свой первый оклик. Сам Ванька боялся оторвать взгляд от змеи. Он, как загипнотизированный, смотрел на гадюку, понимая, что в любой момент та может напасть на него, находящегося всего-то в паре метров от ее готового к броску тела. «Молчи, не шевелись!» — услышал он короткую команду. «Замри!» «Вовка, я боюсь!» — все же не удержался Ванька. «Сделай что-нибудь, а?» Краем глаза он видел, как брат осторожно приближается к нему с другого конца поляны. «Молчи, я тебе говорю!» Вовка подошел ближе и, оставаясь на безопасном расстоянии позади змеи, негромко сказал. «Я сейчас попробую ее отвлечь, ты потихоньку отползай». В его руках Ванька увидел длиннющую палку, концом которой Брат осторожно ударил по самому дальнему от себя дереву. «Отползай!» «Только очень медленно!» Тихо скомандовал он, снова осторожно ударив по стволу. Собрав все мужество, которое еще оставалось в его маленьком теле, Ванька попробовал сдвинуться с места. Ноги его практически не слушались, онемев от напряжения. Он осторожно передвинул назад одно колено, затем другое. Ему казалось, что змея вот-вот кинется на него, чтобы нанести свой ядовитый укус. От этой мысли Ванькино сердце сжалось от ужаса, а тело покрылось липким, холодным потом. Вовка в это время продолжал осторожно постукивать палкой по стволу, создавая вибрацию, чтобы отвлечь змею. Когда Ваньке удалось отползти где-то на метр, змея вдруг резко развернулась и со скоростью едва заметной глазу скрылась в ближайших кустах. Палка выпала из дрожащих Вовкиных пальцев, и он кулем осел в землянику. «Вов!» — испуганный голос брата привел его в чувство. «Вов, она уползла, да?» «Вроде уползла». Володя осторожно встал на ноги и, еще раз внимательно осмотрев поляну, произнес в одно мгновение севшим и огрубевшим голосом. «Пошли-ка домой быстрее. Неизвестно, сколько их тут еще греется на солнышке». На опушке леса лежали велики, которые они бросили здесь всего-то час назад. Час, который чуть было не разделил их жизнь на до и после. Вовка первым поднял велосипед брата и помог ему сесть на сиденье. «Сможешь доехать?» «Угу». «А то можем пойти пешком». «Не, на велике быстрее. Домой хочу». «Ну, поехали тогда. Только не спеши». Вовка подобрал свой велик и, надавив на педали, покатил за братом.